Мы с Егой выразительно помолчали. Мысли были схожие и в озвучивании не нуждались. Убить не убьет, но запомнят старушки надолго, как милицию нехорошими словами называть. А знаешь, Никитушка, свои плюсы в этом есть. И Митеньку в умных вопросах просветили, и Гришечка-дурачок день весело провел, и Люду Богомольному нынче скучно не будет. Все довольны и все при деле. А вечер-то близок. Пора бы и нам с тобой за работу браться. Похороны на носу. Ох, батюшка, уголовный кодекс. О своих собственных похоронах-то я и забыл. Бабка же ориентировала дьяка. На четвертые сутки милиционеров хоронят. Да ночью, да тайно. Ага, зная болтливый язык гражданина Груздева, сегодня ночью на кладбище половина Лукошкина сбежится поглазеть. Да и как можно людей за любопытство осуждать? Тут некоторые старики трех царей на своей памяти схоронили, а милиционера ни одного. Непорядок. Ладно, я уже на все подписался. Что надо будет делать? Так договорились же вроде. В гробу полежишь пару часиков, да и всех делов. А вы меня потом точно выкопаете? Тьфу на тебя, Никитка! Да как только мысли противные тебе в голову лезть могут. Знамо дело выкопаем. На что ж мы тебя хоронить-то будем, ежели не расследование ради? Да и как про то забыть, коли я и царя, и Митю, и Еремеева загодя предупредила? Всем миром заявимся, да и выкопаем. Точно. Подозрение у меня от ее вдохновенного пыла почему-то не убавилось. Точнее, некуда, Фома, ты неверующий, — даже обиделась бабка. Иди-ка давай в гроб ложись, хоть примеришься, не жмет ли где в плечах, ноги ли вытянуть удобно. Я махнул рукой и пошел. Роскошный гроб, обитый серой тканью, с рюшечками и ленточками в стиле вселенской скорби богоизбранного народа, стоял прислоненным к стене в сенях. Мы с Егой аккуратно положили его на пол, и я попробовал впервые в своей жизни туда лечь. Ну, что могу сказать? В принципе, вполне удобно. Шмулинсон действительно хороший гробовщик, и дело свое знает. Гроб был удобным, как колыбелька, не жал в плечах, позволял вольно вытянуть ноги и при закрытии крышкой оставлял достаточно пространства для дыхания. Думаю, в нем вполне можно продержаться часа 2-3, пока меня не выкопают. Правда, кадры с Умой Турман из фильма «Убить Билла» упрямо лезли в голову, но я их гнал от себя. У нас все-таки несколько другая ситуация. Значит, мне вот просто так лежать и все. Ну, как тебе сказать, Никитушка? Порядком призадумалась баба-яга. Просто так ты не вылежишь. Ведь к тебе народу сколько прощаться пойдет. Надобно, чтоб ты ровно труп был, без малейших подозрений. В смысле не дышать? В смысле, дам я тебе одну настойку тайную. Ты с нее ровно сном заснешь. Но дыхание столь тихим будет, что человеческим глазом вовек не углядишь. А через 3 часа ты сам проснешься уже у нас в отделении. «Вы уверены?» «Да не переживай ты так, сокол ясный!» — сплеснула руками бабка. «А то мне уж и обидно становится, словно бы ты мне, старой, не доверяешь. Это когда же я такое оскорбительство жестокое заслужить успела, а?» Крыть было нечем. Моя домохозяйка и по совместительству бессменная эксперт-криминалистка нашей опергруппы не подводила меня ни разу. Приходилось вновь просто верить ей на слово. Я поверил. Боже, я поверил. «Сейчас настоечки чудодейственные выпьешь и ложись себе, спи, почивай. Ни про что не думай, ни о чем не беспокойся». Я причесался, поправил мундир, застегнул все пуговицы, начистил ботинки, выпил и лег. Последнее, что четко помню, Это как в горницу вбежал еще более потрепанный, чем час назад, Митька, и в руках у него, как скальпы, трепыхались 18 старушечьих черных платочков. Больше не видел ничего. Глаза сами закрылись, тело перестало повиноваться сигналам мозга, и весь мир вокруг меня превратился в мягко растянутые звуки. То есть слышать я мог, и уж поверьте, наслушался всякого. «Ох, и на кого ж ты нас покинул, свет ты наш участковый? Ох, и кто теперь с преступностью бороться будет? Ох, и осиротело без тебя все отделение милиции. Митя!» «Гы! Ежели вот так хоть раз на людях хихикнешь, я тебя помелом пришибу». Потом, как я понимаю, был тайный вынос тела во двор. Там гроб поставили на две табуреточки, дабы специально приглашенные лица могли подойти и удостовериться. Ну и, как всегда, первыми пробились наглые думцы. «Посторонись, холопы, пропусти Боярскую думу удостовериться. Мы тоже, поди, люди, тоже слезу пустить хотим». Далее были неразборчивые всхлипы счастья, хлопанье друг дружки по плечам и короткие благодарности Богоматери-Избавительницы. Потом тишина, затаенное дыхание, неслабый запах перегара от стоялых медов и крепких наливок. Судя по торжественному пыхтению, прибыл сам боярин Бодров. Да, чтобы он самолично не удостоверился, как же. «Господь дал, Господь взял. Че ж мы тут волю Божью осуждать посмеем? Об мертвых, как говорится, либо хорошо, либо ничего. Ничего, сыскной воевода, ничего. В пекле-то поди и тепло всегда, и компания развеселая. А я еще свечечку пудовую за упокой поставлю. На такое-то дело не жаль ни копеечки». После чего, в довершении всего этого бреда, он еще и от всей души чмокнул меня в губы. Если б не бабкина настойка, я бы умер в том же гробу от одного содрогания. Бррр. Потом подошел сотник Еремеев. Фома, как всегда, был короток и корректен, но чуть не сдал меня в конце. «Прощавай, сыскной воевода. Все там будем, поди ненадолго расстаемся». Я получил сухой мужской поцелуй в лоб, и следующим стрельцы сунули Митю. Че я-то? Ладно, не деритесь сразу. Ну, покойтесь, а с миром, дорогой Никита Иванович. Не вставайте только, я и без того покойников боюсь. Да не буду я его целовать, хоть стреляйте. Навалились на сироту, говорю ж вам русским языком, боюсь я их. Потом все как-то выразительно притихли, что стало понятно, царь пришел. «Ну, давайте, Твое Величество, развлекайтесь, ваша очередь». «Спи, Никита Иванович, спи, друг дорогой, соратник верный. Вижу, сколько ворон на похороны твои слетелось. Но ничего, я им всем укорот дам. Будут знать уже, как... Тьфу, паразиты, забыл, что сказать-то хотел. Да, и прости меня грешного за... Ну, в общем, ежели в чем не потрафил, так и прости». И уже шепотом прямо в ухо. «Ну ты жучара майская. Ведь лежит себе, как будто мертвый, в ус не дует. А ежели я тебя сейчас под ребра щекотну, а? А? Ладно, не боись, не выдам. Но чтоб поутру был у меня с докладом, живой или мертвый, мне без разницы. Понял ли, сыскной воевода?»